занесла в записную книжку слова своего мужа, что он сошел бы с ума, если бы не катастрофа, которая переломила его жизнь. Величайшее несчастье почитается благом. Ему не приходилось искать далеких примеров, когда он говорил о целительной силе страдания. Катастрофа спасла его от безумия. Если это действительно так, стоит ли толковать о цене? Какая же, однако, явилась ему идея, перед которой здоровье и забота о себе оказались пустяками? Мы можем о том лишь гадать с разной степенью вероятия. Но тот духовный переворот, который обычно связывают с пребыванием в мертвом доме, начался здесь, в камере Алексеевского Равелина, когда в первый и последний раз в жизни он, не метафорически, а буквально, остался наедине с самим собой. Речь, разумеется, идет не о перемене убеждений, до этого пока далеко, а о переоценке всех жизненных ценностей, самой жизни в том числе. Нервный, вспыльчивый, раздражительный, пребывающий почти на грани душевной болезни, которая, заметим, могла провоцироваться постоянной угрозой ареста, он вдруг успокаивается. Несчастье свершилось, самое худшее позади. Вместо томительного и изматывающего ожидания наступила определенность. Это не значит, что он враз избавляется от своих комплексов и недугов. Вовсе нет. Но все это отступает на задний план. Изменились пропорции. Рок стер случайные черты, и мир на поверку оказался подлиннее, проще, грубее. Добро и зло, совесть и долг, жизнь и смерть явили себя в своем беспримесном виде, в такой же ногой очевидности, как глоток воды и кусок тюремного хлеба. Именно здесь, в Равелине, включился могучий механизм нравственной и физической самозащиты. Его завода хватит на долгие 10 лет. У него не осталось ничего своего. Даже носовой платок и гребенка были изъяты из употребления. Его облачили во все казенное, старое, арестантское, чужое. Единственное, что еще принадлежало ему, это он сам. «Хорошее расположение духа зависит от одного меня», пишет он недавно выпущенному на свободу старшему брату. «Он уже не надеется на впечатление внешнее». Отвезенный в крепость с 60 копейками наличных денег, он, как всегда, занимает в долг. В этом смысле соблюдены условия, существовавшие на воле, хотя на сей раз занимать приходится у кого-то из его крепостных стражей. Ему позволены умеренные, но важные удовольствия – собственный табак, сахар и чай. Михаил Михайлович с готовностью, но не всегда аккуратно, присылает ему потребные для этих надобностей суммы. Сам заключенный ни разу не напоминает брату о своих вещественных нуждах. Десятилетия назад, терпеливо изъяснявший родителю свое неоспоримое право пить чай, он в настоящем случае избегает этой метафизической темы. После того, как были отобраны письменные показания и не стало надобности воздействовать на искренность узников с помощью быта, суровый поначалу режим несколько смягчается. Обитателю секретного дома позволено читать и, что не менее важно, писать. Он пишет маленького героя, произведение почти идиллическое. Здоровье – тема для тюремной переписки вполне позволительная, но она занимает в ней место меньшее, чем можно было бы предположить. Я ожидал гораздо худшего, и теперь вижу, что жизненности во мне столько запасено, что и не вычерпаешь. Этой своей особенности он будет дивиться еще не раз. Меж тем многомесячная изоляция дает себя знать, и вот уже пол камеры, словно палуба, колышется под ногами, и снятся по ночам длинные безобразные сны. Примечание. Эти факты могли бы заставить вновь вспомнить о сильно действующих медицинских снадобьях, даваемых арестованным. если бы сами условия одиночного заключения не являлись достаточной причиной